День четвертый. «Да», — буркнул Юрий, — «мы прилетели, но радости от этого никакой. Никогда не хотела здесь побывать, но все-таки пришлось. Они только что приземлились на Таити и вышли из международного аэропорта ФАА, чтобы поймать такси. Какая жара!» У Юрия лицо было бордового цвета, и Лена даже испугалась. «Может, тебе воды принести?» — спросила она, бросая сумку прямо на грязный потрескавшийся асфальт. «Давай я вернусь в аэропорт, куплю, а то ты выглядишь прямо дерьмово, уж прости». «Хорошо, купи», — простонал Юрий и огляделся в поисках тени. «Я ненавижу жару. Ты даже не представляешь, как я ненавижу духоту, тропики, вот это вот все». Он широким жестом указал на раскачивающиеся пальмы и мрачно сплюнул себе под ноги. «Иди вот туда», — Лена показала рукой вправо. «Там за углом есть беседка. Подожди меня в тени, а я сбегаю и куплю воды. Я понимаю, что перелет, да еще и с пересадкой, тебя доконал, но ты держись. У нас всего 3 дня, а надо как-то найти Марину и Настю. Мы будем действовать по нашему плану. А что нам еще остается?» Юрий, шаркая ногами, поплелся в беседку, а Лена вернулась в аэропорт, чтобы купить ему воды. Международный аэропорт ФАА был одноэтажным, с такими белыми колоннами и белой крышей. И в первый раз, Лена вспомнила, напомнил ей дворец молодежи в родном городе. Такая старая советская постройка, когда еще пионеры были. Внутри же аэропорт был вполне себе цивилизованным. Ну, конечно, ровно настолько, насколько можно представить себе цивилизацию на Таити. Лена подошла к автомату, опустила пару монет и купила бутылку обычной питьевой воды. Она уже пошла к выходу, когда обратила внимание на крохотный магазинчик, где продавали сувениры и национальные костюмы. Ненадолго остановилась возле него и пошла дальше. Юрия она нашла в беседке, чуть ли не с пеной на губах. «На, попей». Она протянула ему воду. «Что, совсем плохо? У тебя мигрень, что ли? Раньше так было?» «Было». Юрий выпил половину и протянул остальное Лене. «Я не хочу», — ответила она. «Знаешь, я пока бегала тебе за водой, увидела в аэропорту лавку с национальными костюмами и поняла 2 важные вещи. «Какие?» Юрию стало немного полегче. «Какие инсайды тебя посетили?» «Первое. Лена села на скамейку внутри беседки и вытянула ноги. Она от жары не страдала. Ей гораздо хуже было от морозов в январе у себя в родном городе. А здесь ее погода вполне устраивала». «Что первое?» — нахмурился Юрий. «Хватит говорить загадками. А то, что мы с тобой — 2 придурка. Напомни мне, какого черта мы поперлись в центр магии Вуду искать какую-то там связь с Никитой?» Лена усмехнулась. «Нет, вышло все очень даже неплохо. Мы разоблачили твою Ксению и нашли автора угроз, так что теперь спи спокойно. Но какого лешего? Там должно было оказаться что-то, связанное с Козловым, только из-за визитки центра, найденной в его кармане. Да он мог ее совершенно случайно взять. Ну как же?» Юра потер виски. «Козлов часто бывал на Таити, а центр магии Вуду...» «Юра...» Лена покачала головой. «Таити и Гаити. Ты разницу понимаешь? Мы сейчас на Таити. Это французская Полинезия. Это остров в Тихом океане. А Гаити — это остров в Карибском море. И между ними где-то 10 000 километров. А магия Вуду где?» «Правильно, на Гаити». «А Козлов летел куда?» «Правильно, на Таити». «Никакой связи между ним и центром магии нет». «Ты не права», — отмахнулся Юрий. «Магия Вуду — это определенный набор методик. Скажем так, здесь и заклинания, и гипноз. Скорее всего, и еще много такого, о чем мы не знаем. А из этого центра ко мне приходили люди как раз с жалобами на помутнение рассудка, чем не гипноз. Так что шанс разобраться у нас все-таки был, хоть и не получилось. А Гаити и Таити — это просто география. Если Козлова ищут какие-то уголовники здесь, значит, есть для чего. Тем более, что уборщица тебе в поликлинике сказала, что Козлов попался на каком-то мошенничестве и продаже каких-то услуг. Поняла? Центр магии Вуду тоже предлагал услуги, так что связь все-таки есть. Ну что, мне стало лучше. Поехали. Нам сейчас на паром и потом на остров Муреа. Подожди. Лена вздохнула. Я сказала, что у меня два инсайда. Второй услышать не хочешь? Не хочу. Но, видимо, придется, ответил Юрий. Давай, я жду. Мы же с тобой хотим приехать на остров Муреа тайно, чтобы нас не заметили раньше, чем мы найдем Вадима. Ну, потому что он единственный наш шанс найти девочек. И что? Не понял Юрий. А то, Лена похлопала себя по ногам, что нам надо выглядеть как местные жители, а не как туристы. Да нас же за версту видно, что мы чужие здесь. И что ты мне предлагаешь? Разозлился Юрий. Быстренько сгонять в солярий и надеть парик с волосами до плеч. Парик — это отличная идея. Лена не шутила. Парик с черными длинными волосами, мужской парик и шляпа, какие здесь принято носить. Черные очки, рубашка и брюки из хлопка. Я тоже замаскируюсь. Это проблема для тебя? Нет, буркнул Юрий. Никаких проблем. Я не вижу во всем этом смысла. Но если ты так считаешь, то хорошо. Тем более до парома у нас еще часов 5. Значит, пошли, возьмем такси и доедем до ближайшего магазина. У них здесь торговых центров нет, а вот с магазинчиками вполне нормально дела обстоят. И еще. Лена внимательно на него посмотрела. Что еще? Вздохнул Юрий. Ничего, буркнула Лена, а про себя подумала, что Скуф, он и на Таити Скуф. Сложно будет замаскировать Скуфа Малашенко под местного аборигена. Такси остановилось возле неприметного магазинчика с грязной витриной, но внутри все оказалось довольно цивилизованно. Чистый пол из керамогранита, свежий воздух из кондиционера и довольно приветливая девушка-продавец, которая встретила их с улыбкой. Лена сразу же направилась к длинным хлопковым платьям в пол, а Юрий поплелся к брюкам и рубашкам на выпуск. Выбирая платье, Лена поймала себя на мысли, что у нее как-то начисто атрофировалось чувство страха, видимо, потому что постоянно бояться просто невозможно. Ей было очень страшно на яхте, когда они попали в шторм, а потом стало просто ужасно страшно, когда они потерялись в бескрайних водах океана. Чудовищный страх она испытала, когда их похитили неизвестные и закрыли в сарае. А когда она вернулась домой и обнаружила труп Никиты, страха больше не было. Просто у нее внутри перегорели все предохранители, которые у нормальных людей контролируют уровень напряжения, чтобы не поехала крыша. И поэтому она теперь стала свободна от всех условностей. Как медик, Лена прекрасно понимала, что сейчас находится в таком чудовищном стрессе, что на адреналине ничего не чувствует, ни страха, ни отчаяния, ни волнения. Но на таком пределе организм долго работать не сможет, и совсем скоро наступит переломный момент, когда она либо окончательно развалится и проиграет в этой битве, либо загонит стресс так глубоко внутрь, что в случае благоприятного финала и счастливого возвращения домой ее накроет посттравматический синдром. Короче, как ни крути, а ничего хорошего ее не ждет. Впрочем, как и всех ее друзей, попавших в эту передрягу. Обычно после таких приключений люди годами ходят к психотерапевту, чтобы хотя бы сон нормальный наладить. Да какая разница, какое на мне будет платье? Лена взяла первое попавшееся, купила также большой платок, который намотала на голову, скрывая лицо. Образ она завершила солнцезащитными очками. И теперь идентифицировать ее стало практически невозможно. Ну, ей так казалось. Конечно, Юра никакой парик не купил. Это была просто дурацкая шутка, потому что любой парик видно за версту, конечно, если он не сделан из натуральных волос. Но в местном магазинчике такой роскоши не нашлось, а карнавальные парики не подходили по определению. Поэтому Юра приобрел арафатку. Непонятно, как она здесь очутилась, но очень подошла. Они купили одежду, сразу же переоделись, взяли с собой запасы воды и пошли к парому, на котором через час должны были прибыть на остров Муреа. Их первоначальный план выглядел так. Они приезжают в отель, где снимали бунгало для проведения свадьбы, и находят Вадима. Далее Юрий предлагает ему много денег за помощь в поиске Марины и Насти, потому что все местные точно знают, кто кого и где здесь может спрятать. Остров практически крошечный, все жители как на ладони. Если с Вадимом не получается, то, конечно же, придется сильно рисковать и обращаться за помощью в госструктуры, скажем так, неофициально. Юрий пойдет в местную полицию и уже там предложит взятку, чтобы они помогли освободить из плена девушек, не привлекая внимания общественности. Ну и как только все закончится, все они быстро улетают на родину и навсегда забывают этот кошмар, как страшный сон. Но сначала надо было добраться хотя бы до острова. «Пошли пешком до парома», — предложила Лена, когда они вышли из магазинчика. «Здесь все время по прямой. Я помню, не заблудимся». «Я по такой жаре тащиться не хочу», — наотрез отказался Юрий. «Сейчас я такси поймаю». Он уверенно направился к группе мужиков, которые что-то оживленно обсуждали, отчаянно жестикулируя. Лена про себя улыбнулась и подумала, что Юрий сейчас похож на Чиполлино. Но додумать мысль до конца она не успела, потому что почувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд. Она резко оглянулась и встретилась глазами с мрачного вида парнем, который явно наблюдал за ней, прислонившись к мотоциклу. «Юра!» — Лена испугалась. «Юра!» — «Что?» — недовольно отозвался Юрий. Он только-только подошел к местным. «Иди сюда, скорее!» Лена не выдержала и сама бросилась к нему. «Мне кажется, за нами следят». «Где? Кто?» Юрий напрягся, и это было очень заметно. «Вот там, парень на мотоцикле». Лена махнула рукой в сторону незнакомца. Но его уже и след простыл. Он словно растаял посреди оживленной улицы. Исчез. «Там никого нет», — раздосадованно ответил Юрий. «Тебе показалось, а ты сама испугалась и меня еще напугала». «Мне не показалось». Лена крутила головой в разные стороны, но парня нигде не было. А может, и показалось. Она уже и сама не была ни в чем уверена. «Ладно, пошли». Юра аккуратно взял ее за локоть. «Вместе договоримся и сразу же поедем на причал».